Тарик Ашканани. Добро пожаловать в Купер. Читает артист Олег Новиков. Они просят меня рассказать им историю. У них дружелюбные голоса. Усталые парни в мятых костюмах. Они пьют кофе с рогаликом. И кофе и рогалик доходят до меня чуть теплыми. Расскажи нам историю. Девочка в красной шапочке отправляется навестить бабушку. Думаю, эту историю они уже слышали. Проблема в том, что я никогда не умел хорошо рассказывать. Не мог придумать, с чего начать. Тут ведь самое важное – произвести впечатление. Это я понимаю. Завладеть их вниманием, чтобы оно не ослабевало до самого конца. А истории у меня хватает. Выбери какой-нибудь момент, приятель. Говорят они, как будто мы друзья. Как будто мы в баре, а не в комнате с закрытыми жалюзи. Я перебираю в памяти все, что случилось за последние несколько недель. Помню снег, глубокий, по щиколотку. Хлопья падали с потемневшего неба, храня под собой все. Оседали на волосах, цеплялись за уши. Помню, как она стояла у окна и смотрела на меня. Она бы не смогла меня видеть, даже с того места, где стояла, с расстояния в 20 ярдов. Я помню, как шел по ее коридору, как шлепали по деревянному полу мокрые ботинки. Помню, руки у меня не дрожали, не то что раньше, не то что в первый раз. Помню, играла музыка. Не спрашивайте, какая. Для меня это был просто фон. Шум, в котором можно спрятаться. Или, может быть, стоит сразу перейти к концу. Подарить этим парням то, чего они так хотят. Лес, раннее утро, солнце и место, куда я привел того парня. Место, где его ждала смерть. Вот только эта история им не нужна. Они хотят услышать все с самого начала, что было раньше. Я вижу по глазам. Они прерывают меня вопросами, и я сдаюсь. «Сдай назад», — говорят они. Как будто моя память — это старый внедорожник со сломанной осью. Мне пододвигают через стол чашку свежего кофе. Как будто это поможет мне вспомнить. Ладно, я сдаю назад. Возвращаюсь. Но не к самому началу, потому что пока еще не очень хорошо их знаю, а еще потому, что многое из того давнего не имеет для них значения. И все же, я увожу их достаточно далеко. Возвращаюсь к своему приезду в город. Высокая трава и кукурузные поля, длинное шоссе, ухабистое и в трещинах, и указатель, на котором выцветшие буквы складываются в слова «Добро пожаловать в Купер». Отодвигаю чашку с кофе и прошу чего-нибудь покрепче. Они все смотрят на меня, но я молчу и даю понять, что готов молчать до скончания века. В конце концов, кто-то, шаркая, выходит за дверь, а я откидываюсь на спинку стула и жду. Думаю, я начну с девушки.